«Готово», — сказал Еремей Львович, когда последний из замков наконец-то упал на пол. «Заходите, все здесь, каюта. Просторная и не сказать, чтобы захламленная. Вся экспозиция занимала места меньше, чем какой-нибудь музей гвоздя или выставка пупочных катышков. Так что план Солнцева насчет того, чтобы ее перенести, пока что выглядел очень даже реалистично. Вот тут снаряды, которыми расстреляли вандал», — начал рассказывать Буревой. «Вот обломки старого штурвала, вот пистолет Ржевского с одной пулей. Не воспользовался, как видишь, Василий Викторович. КХМ, КХМ», — Еремей Львович пошел дальше. «Вот сохранившийся от тех дней сервиз посуды, а вот судовой журнал, тоже сохранившийся, да только его во время прорыва блокады никто не вел, как ты понимаешь. Последняя запись о том, где, что судно реквизировано неким лейб-гвардейцем. Так вот тут, значится, ташка самого Ржевского. Внутри флакон духов и письмо порнографического содержания от какой-то графини. А там на вешалках наряды прошмандовок, которых он набрал в команду. Во как, действительно, целая куча платьев, мягко говоря вызывающих, а грубо говоря проституточных. Из шелка и бархата вырви глазных цветов, сплошь в бантиках, рюшах и завязочках. Корсеты опять-таки, вырезы в самых неожиданных местах и кружевные чулки. Все-таки работницы публичного дома знали толк в разврате еще до изобретения латекса. А в следующей комнате что? Отмахнулся Буревой. Там у меня огородик. Огородик? Ну да, я же немножечко друид. Как будто бы застеснялся Еремей Львович, но тут же продолжил. А там окошко сохранилось. Душно в каюте, жарко, вот я по сезону там помидорки в катках и выращиваю. Лучок там, горох, крыжовник. А можно посмотреть? Конечно, оживился старичок. Пойдемте покажу. Вслед за капитаном, мы с Солнцевым прошли в соседнюю каюту и ахнули. Действительно, Буревой устроил тут форменное буйство природы. Настоящие заросли на половину комнаты, а на другую половину, где-то там, за кустами, притаился. «У вас там рояль, что ли?» «Ну да», — кивнул Еремей Львович. «А точно же, прошу простить, господа, рояль тоже часть экспозиции. Старинный, еще со времен вандала. На нем Ржевский по тоскухам свои песенки играл. Разрешите?» — улыбнулся Солнцев и прохрустил пальцами. «Вспомню молодость, так сказать. Да пожалуйте, только он вряд ли настроенный. Это же когда дело было, ничего страшного. Я тоже заинтересовался. Играть-то я не умею, но прекрасно знаю насчет ценника на подобного рода вещи. Рояль старинный, явно не фабричный, и в перспективе может стоить столько, что нам хватит на ремонт всего судна. Антиквариат же, раритет. Повезло бы еще с мастером, который приложил к нему руку. Так что вперед, раздвигая катки с помидорами, мы с Солнцевым продрались сквозь кусты к роялю. Я тут же начал фотографировать инструмент на предмет оценки, а Яков Саныч сел, открыл клавиши и принялся наигрывать кузнечика. Но уже спустя пару нот хмыкнул, сказал «Энда» и закрыл крышку обратно. Совсем в чепуху расстроен. «Слушай, Яков Саныч, а ты, получается, шаришь? Да не то, чтобы очень. Где на роялях стоит подпись мастера? Или как оно правильно называется? Клеймо? Автограф? Чего не знаю, Вась, того не знаю», — ответил Солнцев и почесал в затылке. «А я начал искать. Сбоку нет, с другого бока тоже. На крышке ничего, днище тоже пустое. Сзади, спереди, по всему получалось, что это рояль руки неизвестного мастера. А может быть внутри?» Спросил я скорее у себя самого, попытался открыть крышку, но что-то как-то не преуспел. «Оно должно быть таким тугим?» «Нет, я дернул посильнее, затем, еще сильнее и, все-таки выдрал эту заразу. Причем, судя по деревянному треску, аж с мясом. Внутри щелкнуло, струны дернулись и загудели, а потом что-то со стуком упало на пол. Я тут же нагнулся и увидел под роялем книжицу в кожаном переплете и раскрытый потайной отсек прямо в днище. Какой-то пружинный механизм сработал. «ХМММ, а что это такое?» — спросил я у Еремея. «А я черт его знает», — честно ответил тот. «Я там особо не лазал». «Понятно». Занырнув под рояль, я дотянулся до книжицы. Достал, вылез обратно, сдул с нее слой пыли и открыл на рандомной странице. И судя по содержанию вкупе с рассказом от первого лица, у меня на руках сейчас было не что иное, как «Дневник Ржевского», — ухмыльнулся я. «Представляешь, Яков Саныч, ну а почему бы и нет?» – развел руками юрист. «В то время многие вели дневники. Посмотрим, Рим», – протянул я. Протянул, а у самого внутри опять чуйка заворочилась. «Наверняка содержание будет не вполне объективным, Но сейчас я отправлялся в путешествие по чужой памяти. Менталистский вжух в бумажном формате. Ну просто сказка. Оставив капитана наедине с Солнцевым, я поднялся в пустой зал-ресторан, устроился поудобнее за угловым столиком и начал читать. Разобраться в каракулях было не ахти как просто, плюс все эти твердые знаки к месту и не к месту, но общий смысл до меня доходил. Будто просветленная веганша, которая ездит на ретриты и зачитывает аффирмации, командир лейб-гвардии Дмитрий Иванович Ржевский вел свои утренние странички. К слову, почерк автора сразу же прорезывался сквозь страницы. Задолго до появления смайликов и онлайн-переписок, Ржевский придумал записывать транскрипцию собственного смеха и довольно сильно с этим честил. «Ах-ха-ха-ха-ха», повторялось чуть ли не в конце каждого абзаца. Жизнерадостный, по всей видимости, человек был и явно пользовался успехом у женщин, ведь большая часть текста описывала его эротические похождения. А еще он собственную классификацию женской груди начал разрабатывать. Мышиная мордочка, титанические тетюны, распрекрасные бумбаны и все такое прочее. А иногда после очередной записи имелась зарисовка, чтобы случайно не забыть и не перепутать, как что называется. Но вот, проматывая всю эротику, я постепенно приближался к последним записям, и тон прозы несколько сменился. Тут же начались упоминания князя Юсупова, его величества и напряженной обстановки в Москве. Ну а дальше? Охренеть, протянул я. Потому что дальше Дмитрий Иванович, опять через ха-ха, размышлял про то, что в смуту настает самое благодатное время для мага его категории, медиум. Сперва-то я не понял, что это значит, зато потом как понял. Ржевский описывал таланты менталиста, управление мыслью, контроль и прочие наши с Агафонычем плюшки. Жадно листая страницы, я читал все дальше и дальше. И теперь вместо не очень романтической эротики моему вниманию предстал настоящий приключенческий боевик. Авантюрный, блин, про великого комбинатора. И так не стесняясь юзать менталку направо и налево, Ржевский первым делом реквизировал пароход «Вандал». Вместо официального документа вручил капитану судна лист подорожника, что-то это мне напоминает, а всем матросам внушил, что корабль проклят и в трюме живут призраки. Дальше. Гвардеец в одно лицо сумел подогнать пароход к стенам Кремля. По пути покорежил два моста и потопил пришвартованную к берегу лодку. Комментарий к попутным разрушениям, конечно же. Ах-ха-ха-ха-ха. Охрану Юсуповых, занявших Кремль, Ржевский заставил драться меж собою на французских багетах. А тех, кто находился непосредственно при хранилище золота, вообще подчинил собственной воле и определил в грузчики. После отметился в артели магов земли, вот откуда взялась бронированная каюта, и в качестве финального штриха увлек за собой весь персонал одного из столичных публичных домов, чтобы скучно не было. Ах-ха-ха-ха, ну и все на этом. Документировать события прорыва сквозь речную блокаду Юсуповых прямо во время этого самого прорыва Ржевский, ясное дело, не мог, занят был. Но вот что самое главное. В своих текстах Дмитрий Иванович предельно честно расписывал свои мотивы. Ничего он не спасал, и никому он, блин, не служил. Он просто загробастал себе государственное золотишко и собирался с ним пропасть. Прямо так и писал, мол, пошли все в жопу, ах-ха-ха. Дюжи красочно фантазировал о новой жизни в Южной Америке, вот только вместо бразильского Рио его почему-то влекла французская Гвиана. А еще очень нелестно отзывался об исторических персонах, что князя Юсупова, что действующего императора. Ржевский в своих мемуарах поливал такой грязью и называл такими словами, что даже у Бурева уши завернулись бы в трубочку. Так, захлопнув дневник, я сразу же взялся за телефон и начал искать информацию по наследникам Ржевского, которых, на мое счастье, не оказалось. Судя по записям, Дмитрий Иванович наплодил детей на целый полк, не там, так здесь, но официально при жизни никого не признал. То есть никто с его фамилией в данный момент не кормится, и нанести ущерб невинным людям просто невозможно. Нету их. Род прервался, а значит моя схема рабочая. «Яков Саныч», — орал я, сбегая по лестнице на нижнюю палубу. «Яков Саныч, пляши». «Зачем? Пляши», — говорю. «Да что случилось-то?» «А случилось то, что наше дорогое Министерство культуры устроило музей имени предателя Родины. На вот, почитай». Солнцев забрал у меня дневник и погрузился в текст. Постепенно улыбка на лице законника становилась все шире и шире, шире и шире. «Понял», — наконец сказал он, захлопнув мемуары Ржевского. «Прижмем ублюдков». Глава 8. «Значит, я все-таки был прав, вздохнул Захар Палыч. «Сейчас мы с ним сидели на пирсе, за самым дальним столиком, там, где никто не смог бы нас подслушать. Я пил чай, а Тайник заказал себе молочный коктейль с мармеладными мишками. С мишками, целой горой взбитых сливок, разноцветными марципановыми посыпками, вафельной трубочкой и насаженной на край бокала печенькой. По идее, это был напиток из детского меню, но ради такого дела пришлось сделать исключение. Момент и так сложный, настала пора вскрываться. Да, после совместных приключений в доме Безобразова только очень слепой или тупой человек мог бы не понять, что я менталист. Слепой, тупой или предвзятый. Как-то незаметно Захар Палыч стал для нас своим в доску и либо перестал выискивать что-то плохое, либо же обо всем догадался, но закрыл на это глаза. Даже после заветного повышения по службе, парень тянулся к нам, всячески искал общения и скидывал нам с пацанами смешные картинки. А смешные картинки ведь кому попало не скидывают, верно? Короче, Гачин Мучинский реально влился в стаю, или в прайд, или в шоблу, как нас вполне могут называть злопыхатели. Однако сейчас мне снова понадобилась его помощь по профилю. Не цветочки во время отъезда полить, и не кота покормить, а именно что помощь Тайника. И потому, пусть мы с Захаром пока что не ахти какие великие друзья, мне хотелось бы быть честным с этим человеком. «Да», — ответил я, — «ты правильно догадывался». Тут Гачин Мучинский истерично хохотнул, от навалившегося стресса присосался к коктейлю и бахнул его чуть ли не залпом. Шумно втягивал молочную жижу до тех пор, пока один из мишек героически не заткнул собой соломинку. «А можно еще?» «Конечно», — я взял со стола рацию и нажал на кнопку. «Сереж, сделай еще один ультрарадужный хохотунчик», а затем еще разок оценил состояние Захара и попросил принести сразу же два. «Так, человек переживает. Человека можно понять. Человек всю жизнь силился попасть в тайную канцелярию, попал и тут же узнал, что его положение под угрозой. Никто там, у него наверху, не будет разбираться в деталях. За связь с подпольным менталистом сотрудника не просто выпнут, его еще и судить будут. А даже если не придумают, что конкретно Захару инкриминировать, то о дальнейшей службе он может забыть наверняка. И выхода из ситуации я вижу два. Первый. Просто обо всем забыть и больше никогда, нигде и никак не контактировать, что грустно. Ну а второй. Послушай, вздохнул я же не просто так решил тебе открыться, понимаешь, учитывая твой новый статус, это самая большая глупость, на которую я вообще мог бы пойти. Я же сейчас как мышара, которая добровольно полезла в мышеловку. Захар Палыч облизнул молочные усы и поднял на меня взгляд. А во взгляде том, как бы так описать, а, вот это вот тоскливая надежда, которая и не надежда вовсе, а решимость обманываться. Так же жены смотрят на мужей, когда те втирают им, что больше никогда не будут ночью по пьяни рвать тюльпаны с клумбы возле здания городской администрации, ну или о чем-то подобном. Но, у нас все-таки расклад совсем другой. У нас об обмане речи не идет. «Послушай, Захар», — продолжил я всегда был с тобой честен, и я клянусь, что никогда не использовал свой дар в корыстных целях. Каждое мое воздействие было ну почти безвредным. Однако все, что я делал лишь для того, чтобы добраться до Орловых, ни больше и ни меньше. По-другому я бы просто не смог, понимаешь? Понимаю. Спасибо. Спасибо прозвучало одновременно и в адрес Захара, и в адрес официантки, которая принесла хохотунчиков. Дрожащей рукой, Тайник тут же потянулся к одному из коктейлей, а я тем временем потихонечку подходил к самому главному. И сейчас, когда я снова прошу тебя о помощи, я прошу не просто так. Ты нужен мне, чтобы восстановить справедливость. Помнишь тот теплоход, который мы выиграли в суде? Так вот, дело в том, что меня собираются кинуть на... Далее я максимально кратко обрисовал ситуацию вокруг Ржевского. Про свалку, про общее состояние теплохода, про старого владельца, про советника министра по музейным проектам, и про наглую, едва ли прикрытую схему распиливания бюджета. Захар Палыч выслушал. Захар Палыч понял. Захар Палыч наловчился управляться с трубочкой, насадил на нее мармеладного медведя, отправил бедолагу в рот и спросил: «А что требуется от меня?» «Почти ничего», — ответил я. «Просто присутствовать и как можно дороже торговать лицом. Но погоди, я еще не договорил. Прежде, чем втягивать тебя в свои дела, я хотел бы сделать кое-что еще. Чисто по-человечески мне нужно тебя обезопасить, чтобы в случае чего к тебе не было никаких претензий. «Так», — Гачин Мучинский напрягся и отодвинул второго пустого хохотунчика. «И как же ты собираешься это сделать? Хочешь стереть мне память?» «Нет», — улыбнулся я. «Помимо прочего, я хотел бы, чтобы ты и сам был спокоен на мой счет. Скажи, Захар Палыч, знаешь ли ты, что такое замок?» «Что ж, вот так и появился в этом мире первый человек, на которого я не могу воздействовать ментально, зато я могу и буду воздействовать на него по-другому. Например, взывать к здравому смыслу и чувству прекрасного. Не понимаю только, почему это приходится делать мне. Неужели дядя Леша не провел с племянником разъяснительную беседу насчет внешнего вида?» «Ну вот», — сказал я, дождавшись Захара из примерочной, «а то в этом своем плаще ты был похож на извращенца». «Ничего не похож, похож-похож, вот вы как считаете?» «Ну не на извращенца, конечно», — смутилась девушка-консультант, чуть замешкалась и в конце концов сдалась. «Хотя ладно, да, на извращенца. Ваот, я бы ему в таком виде запретил приближаться к школам и детским садикам как минимум на расстоянии». «Да хватит уже», — крикнул тайник, взглянул на себя в зеркало и скривился. «По мне как-то не очень, только вот чего кривиться, не пойму. Серый в клетку костюм тройка, благородный твид, все дела, белая рубашечка, черный галстук, выглядывающая из кармана цепочка золотых часов, и вот, перед нами совершенно другой человек. Берем», — сказал я консультанту, а потом рявкнул на самого Захара. «Не спорь, сотрудник канцелярии, как по мне, должен походить не на каноничного безликого работника спецслужб, человека в черном с проводом из уха, а насколько это только возможно излучать респектабельность. Он же, сука такая, самый опасный хищник в империи. Он же не в камер видеонаблюдения тупит по 12 часов в день, а вершит человеческие судьбы. Мой друг уйдет из магазина в этом», — сказал я. «Помогите ему, пожалуйста, срезать бирки», — и глянул на часы. Время, блин, поджимало. «Если хотим успеть провернуть все сегодня, то нужно поспешить. Агафаныч с Солнцевым уже ждут нас в кафе напротив здания министерства, все остальные тоже заряжены. Только нас и ждут, а потому, быстрее, быстрее». Я сгреб обновленного Захара чуть ли не в охапку и вывел на улицу, где уже ждало такси. Путь до центра, встреча с командой, мучительное ожидание напротив ресепшн с усталой барышней-секретаршей, и мы наконец-то прошли в кабинет Пыльникова. «Ура, ура, быстрее начнем, быстрее закончим». Советник сегодня вновь излучал радушие, и вновь походил на пупса. Решил, что мы пришли уладить все на его условиях. Сдаться и предложить что-нибудь придумать, а в идеале еще и конверт сунуть, ага. И каково же было удивление Валерия Артемьевича, когда Солнцев чуть ли не с порога кинул ему на стол скрины из дневника Ржевского и попер в атаку. «Ознакомьтесь, пожалуйста. Особенно рекомендую обратить внимание на выделенный шрифт. Там, где ваш герой Отечества высказывается напрямую в адрес императора. ХМММ». Расстановка в кабинете была следующая. Яков Саныч плюхнулся на стул напротив советника, мы с Агафонычем встали сразу же за ним, за левым и правым плечом соответственно, а Захар Палыч по моей просьбе отошел в уголок, прислонился спиной к стене и изо всех сил изображал скучающий вид. «Вы не против, если я буду вести видеосъемку?» – спросил я, сам ответил. «Не против» и навел на Пыльникова объектив. В тишине под запись прошла целая минута. Не убирая с лица дежурной улыбки, Пыльников пробежал глазами по бумаге и спросил: «Что это?» «Это дневник Дмитрия Ивановича Ржевского», — улыбнулся Солнцев. «Человека, которого ваше ведомство решило героизировать и даже учинить в его честь музей. Смотрите, смотрите, там все, и про хищение золотого запаса, и про порчу городского имущества, и про неразборчивые половые связи, и про то, что Ржевский во время своих похождений использовал дар менталиста в личных целях. Настоящая гордость империи и образец для подражания, не так ли?» «Не понимаю». «Все, слетело дружелюбие. Совсем ненадолго Валерия Артемьевича хватило. Вы что от меня хотите?» — спросил он, нахмурившись, скомкал бумаги и выкинул куда-то под стол. «Вы зачем пришли? Мой клиент, Василий Викторович Каннеллони, хочет избавиться от обузы в виде музея имени предателя». Яков Саныч выдержал небольшую паузу и побарабанил пальцами по столу. «Однако теперь его желания не первостепенны, поскольку на вас обратили внимание люди из ведомства и речь идет о государственной измене. Не так ли?» Солнцев обернулся к Захару Палычу. А Захар Палыч вместо ответа изящным жестом достал из кармана жилетки канцелярскую ксиву, светанул ей на весь кабинет и спрятал обратно. Ни название ведомства, ни имя Гачина Мучинского вслух озвучено не было. По задумке ни его внешности, ни голоса на видеозаписи быть не должно. На всякий, мало ли, ха, ухмыльнулся Пыльников, явно развеселившись. Клоуны, и схватился за телефон. Вы плохо представляете, кому собрались угрожать. Я звоню отцу. Наш выход. Надеяться на то, что чинуша такого высокого полета ходит-бродит по миру без защитных артефактов, как минимум наивно. А потому еще в приемной, чуть загодя, мы с Агафонычем пригубили из фляжки чутко эликсира 11, оставшегося после заварухи с Безобразовым. Ну, чтобы уж наверняка. На наше счастье, действие Эля сейчас как раз вышло на плато. Его благородие барон Ярышкин в одно лицо сломал защиту и как будто бы приоткрыл для меня дверь в голову Пыльникова, ну а я не без резервов его источника сделал все остальное. Что именно? Пришлось чуть повозиться. Рассуждаем логически. Играться с мыслестрочками, переписывать память или тупо убеждать в чем-то советника может быть чревато. Рано или поздно, ментальное воздействие может развеяться. Да, совсем не факт, что это вообще случится. Взять хотя бы Франсуа Денисовича с его Мариночкой, вон как я крепко мужику голову перепахал. Но, рисковать совсем не хочется. Если Валерий Артемьевич вернется к заводским настройкам, то сразу же прикинет ут к носу, поймет как дело было, и начнутся у нас проблемы на самом высоком уровне. Опасно, короче говоря, и потому нахрапом тут действовать нельзя. Тут нужно осторожно, легкими касаниями вести господина советника к правильным выводам и решениям, такими незначительными детальками, которые нормальный человек по прошествии времени даже и не вспомнит. Ладно, погнали. Раз. При поддержке Агафоныча и эликсира, я взял Пыльникова под свой полный контроль. 2. Налистал в телефоне контакт с именем папа. 3. Зашел в карточку контакта и быстро-быстро переправил номер на нужный мне. 4. Почистил память. 5. Отпустил контроль. На все про все ушло не больше 5 секунд. Даже если вспомнит, то спишет все на разыгравшееся воображение. Уж настолько все это бредово. А на видеозаписи тем временем нет ничего странного. Просто господин советник чуть дольше обычного ищет необходимый контакт. Но едем дальше. Я вам сейчас устрою. Еще разок припугнул нас Пыльников. Набрал отца и... В кармане Захара Палыча зазвонил телефон. Он без лишней спешки достал его, продемонстрировал всем собравшимся и принял звонок. Отец, КХМ, чтобы не палить голос, прокашлялся в трубку Гачин Мучинский и сбросил вызов. А, что, как, пупс потерялся и начал жадно ловить ртом воздух. Однако почти тут же собрался и принялся шарить в телефоне в поисках другого контакта. Вы не понимаете, с кем вы связались, уроды. Вот мы и на личности перешли. Вы думаете, у меня нет связи? И раз, контроль, 2, переписать контакт Гоша канцелярия, 3, отпустить, алло, КХМ, да что тут, вашу мать, происходит? Раскрасневшийся Валерий Артемьевич вскочил со стула и тяжко задышал. На собственный телефон он теперь поглядывал с недоверием, а на нас со страхом. Вам теперь по всем вопросам туда, улыбнулся Солнцев и мотнул головой на Захара, а Захар вновь молчаливо кивнул. Большая честь, между прочим, к вам приставлен ваш личный сотрудник, так что ни к чему примешивать к делу других, нехорошо это, а ведомству видней. Да что вы от меня хотите? Ну вот, безо всякого вторжения в мысли советника, его истерика постепенно набирала обороты. Не уверен, что 5 стадий принятия неизбежного применимы к ситуации, но какие-то стадии мы сейчас явно проходим. Бычка вот, например, уже была, угрозы были, насмешки. Теперь включился режим загнанной крысы, а там, глядишь, и до торгов дело дойдет. Я этого просто так не оставлю. Валерий Артемьевич, успокойтесь и присядьте, попросил Солнцев, смакуя каждое свое слово. Мы просто хотим разобраться. В чем? Ну как, пока что не совсем понятно, в чем именно заключается ваша вина. А варианта ведь всего-навсего 2. Либо ваше ведомство настолько коррумпировано, беспомощно и недееспособно, что за столько лет вы не смогли найти в кровоохотной экспозиции музея его главный артефакт. Либо же и вы, и ваши предшественники знали о дневнике Ржевского и попросту глумились над историей, над собственным государством и над его духовными скрепами. Потешались у себя в кулуарах над империей в целом и над покойным императором в частности. Что, культура у нас в последнее время слишком интернациональная стала? Вам так не кажется? Хэллоуин вот, значит, вся столица с размахом отмечает. А про суздальский праздник огурца никто не знает. Что? Да что ж вы заладили, Валерий Артемьевич? Что? Да что? Вздохнул Солнцев. Непонятно нам, говорю, вы ленивый дурак или предатель. Я не предатель. Значит, ленивый дурак, я не. Пыхаха, пыхаха, очень вовремя прошипел динамик на столе советника, и замученная секретарша сказала: Валерий Артемьевич, к вам курьер из книжного. Принес список знатных фамилий графств Хэмпшир, Сомерсет и Корнуолл. Опа, вам занести или пока что у себя оставить? Какой, какой, начал задыхаться Пыльников, уставился в объектив моего телефона, а затем метнулся к столу и вырубил связь с секретаршей. Какой, нахер, Корнуолл, должно быть тот самый, что на юго-западе Англии, меланхолично ответил Солнцев. А вам, Валерий Артемьевич, с какой целью литература подобного толка? Для общего развития, надо полагать, вы же наверняка историк по образованию и... Меня подставили, заорал советник, выключите камеру. И уже было метнулся в мою сторону, но тут снова. Пыхаха, пыхаха, Валерий Артемьевич, еще один курьер. Авиабилеты Москва-Лондон на ваши имена. Заткнись. Советник опять долбанул по кнопке, а затем схватился за динамик и вырвал его с мясом. Аж провода заискрили. На отдых, наверное, собираетесь, все так же спокойно прокомментировал Яков Саныч. На фоне напряженности по поводу Макбрейна сейчас самое время. Когда иначе-то, верно, вдруг авиасообщение перекроют, и как же вам потом бежать из ненавистного тоталитарного концлагеря в колыбель цивилизации, верно, денежку-то поди уже вывели, сколько накопили на музейных откатах. Прекратите нести этот вздор. А начальство в курсе вашей поездки? Не внемлил Солнцев. Ах да, ваше начальство наверняка в курсе. Все-таки не чужие люди. Отец тоже улетает? Молчать. Вы издеваетесь. Это вы все сами подстроили. Бах-бах-бах. А вот и третий курьер подоспел. Судя по стуку, мимо секретарши и прямо в дверь. Нетрудно догадаться, что все это были наши люди. Ержан принес книжки, Мансур билеты, ну а теперь настала очередь Мишини. Бах-бах-бах, Валерий Артемьевич, я сказала ему, что вы заняты, верещала секретарша, но он не слушает, он пихается. Здрасте-здрасте, появился в дверях Кудыбич, форма одежды парадно-сатанистская, черная футболка с пентаграммой и короткие шорты, так чтобы было получше видно татуированные руки и ноги, на голове бандана, на ногах тяжелые ботинки с цепями и небольшой чемоданчик в руках. Валер, крикнул Мишиня, ты не обижайся, но я ждать больше не могу, у меня запись до самого вечера. Да, блин, да отстань же ты. Тут Кудыбич исхитрился увернуться от секретарши, войти внутрь и захлопнуть дверь прямо перед ее носом. Выдохнул, улыбнулся и обвел взглядом всех присутствующих. А у вас тут собрание какое-то? Да, так я не помешаю. Вы разговаривайте, обещаю не подслушивать, сказал он, открыл чемоданчик и достал тату-машинку. Ты, Валер, рубашку на пузе задери и начнем. Чего-о, чего-чего, кто говорил, что тебе срочно нужно перебить Спартак? Я эскиз уже вымутил. Вот, все как ты и хотел, герб Ричарда львиное сердце образца. Молча-ать, все, клиент дозрел. Я выключил запись, того что есть вполне достаточно, а Пыльников застыл. Встал молча и сжал кулаки, перекипел внутренне, едва сдерживаясь от ярости, а потом сел обратно в свое кресло и уронил лицо в ладони. Вновь мы увидели его уже зареванным. Чего вы хотите? Глава 9. Весь остаток разговора с Пыльниковым прошел не под запись, так что для убедительности Захар мог бы к нему присоединиться, но Яков Саныч, он не то, чтобы фанат, он, блин, настоящий фетишист своей работы, манипуляция людьми, как смысл жизни, и кажется, этому миру крепко повезло, что он не менталист. Так вот, Солнцев сам себе был и плохой, и добрый полицейский, довел мужика до слез, а потом сам же и успокаивал. Постепенно разговор свелся к тому, что обвинения действительно немного абсурдны за сроком давности, но вот что есть, то есть, и надо бы найти виновного. Хотя, подвел Солнцев к самому главному, если содержание дневника Ржевского станет всеобщим достоянием, тут не только Минкульт будет выглядеть глупо, но и чита Романовых, вслух сказано не было, но все поняли, все замолчали, все типа очень глубоко задумались. А я так даже пристыдился. А может быть сделаем так, будто бы ничего не произошло, схватился за эту соломинку Пыльников. Разве можно выставлять правящую династию в дурном свете? А кто-то разве говорил про правящую династию? Я имел в виду, что враги империи могут выставить все так, что, додумать, исказить факты. Давайте просто уничтожим дневник, а музей перенесем с теплохода куда-нибудь в область. Тут мне пришлось сдерживаться, чтобы не заржать. Ну да, мужик, конечно же, это твоя идея. Как под задницей зашкварчало, сразу таким изобретательным стал, что аж диву даешься. Это не лишено смысла. Солнцев вновь побарабанил пальцами по столу, а потом обернулся к Захару. «Как думаете, мы можем пойти на этот обман во благо имиджа империи?» Захар кивнул. «Очень важно и многозначительно подстать своему новому костюму. Спасибо, спасибо вам большое. Погодите радоваться, Валерий Артемьевич», — осадил советника Яков Саныч. «Есть проблема. Что бы мы тут с вами ни придумали, дневник все еще принадлежит Василию Викторовичу Каннеллоне. Ой-ой». Пыльников аж за голову схватился. «Вы что, хотите его ликвидировать прямо здесь?» «Дурак», вырвалось у меня, а Солнцев сказал. «Вы меня пугаете, Валерий Артемьевич», и поправил галстук. «Просто вы купите у господина Каннеллоне экспозицию. У вас же нет полномочий на то, чтобы ее изъять, верно?» «Вообще-то есть», сказал Пыльников, но тут же осознал, что снова сморозил глупости, с опаской уставился на Гачина Мучинского. «Ой-ой, нет-нет, я понял, таких полномочий у меня, конечно же, нет. А теперь на меня, Василий Викторович, вы согласны продать министерству экспозицию музея Ржевского? Ну раз министерство так в этом заинтересовано, пожалуйста, ну раз пожалуйста. А вот теперь вопрос, какой счет выставить товарищу? С одной стороны, я сейчас как кукловод засунул ему руку вну туда, куда обычно кукловоды засовывают руки. Короче говоря, в этом моменте Пыльников полностью в моей власти, и я могу вертеть им как хочу, но не стоит забывать, что момент-то рано или поздно пройдет. Паника схлынет, нервишки успокоятся, и головушка прочистится от всякой необдуманности. И если я запрошу с него слишком много, то Валерий Артемьевич не сможет об этом просто так позабыть. Начнет разбираться, копать, ляпнет что-нибудь ненужное кому-нибудь ненужному. Так что и продешевить не хочется, и наглеть мне категорически нельзя. Тут нужно затребовать такую сумму, с которой было бы не жалко расстаться коррумпированному чинуше, чтобы оно не сильно по нему шарахнуло, мол, дело сделано, разошлись, выдохнули и забыли. И вот что это за сумма такая, даже примерно ее себе не представляю, что для одного непредвиденный расход, другому может к чертовой матери всю жизнь поломать. Так, а чего это я, собственно говоря, парюсь? Злодей тут не я, злодей тут Пыльников, а я всего лишь восстанавливаю справедливость. Моя белость и пушистость буквально зашкаливает. Меня это вполне устраивает, и пускай оно так дальше и продолжается, совесть чище будет. А потому, минутку, сказал я, мне нужно сделать звонок, и вышел из кабинета советника. Улыбнулся секретарше, которая уже вовсю изучала знатные фамилии Корнуолла, видать, понадеялась на командировку вместе с боссом. Отошел подальше и набрал человеку, который как никто другой сможет оценить ущерб. «Алло, Еремей Львович, это Василий». «Да-да, конечно, все идет как нельзя лучше. Но есть один момент. Скажите, пожалуйста, сколько человек вам требуется в команду для того, чтобы отчалить?» «Сколько?» «Не ну я, конечно, предполагал, что управление теплоходом чуть сложнее езды на тандеме. Но 30 человек Буревой перечислил мне должности». А потом мы вместе скалькулировали среднюю по рынку стоимость совокупной зарплаты такого вот коллектива за месяц. Получилось, мягко говоря, до хрена. Затем Еремей Львович назвал сумму, необходимую на технический и косметический ремонт судна. Получилось еще больше, чем до хрена. Затем я уже от себя прикинул, во сколько по минимуму может встать оборудование кухни, склады цеха Таранова. Приплюсовал к уже имеющемуся до хрена и тут уж решил тормознуть. Стоп, как бы не хотелось заиметь все и сразу, но деньги на меблировку кают придется искать где-то в другом месте, потому что и так уже насчитали на 4 мульта. Для сравнения, персонал загородного клуба Каннеллоне получает примерно столько же, но по итогам первого месяца работы уже можно смело заявить, что они эти бабки отбивают. А тут вот вообще не факт. «Спасибо, Еремей Львович», — сказал я. «Буду думать», и еще минут на 5 залип, глядя в окошко на проезжающие мимо машины. Уф-уф-уф, рисковая авантюра. Набрать кучу людей, чтобы не вывести и уже через месяц всех уволить. Что ж, если я за это берусь, то нужно будет впрягаться по полной. Нужно выжать из теплохода максимум денег за минимум времени, и уже через 2-3 недели запустить старт продаж билетов на первый круиз. Имя какое-никакое у меня уже есть. Команда будет, юношеского задора хоть отбавляй. Смогу, а вот смогу, сказал я сам себе и двинулся обратно, в кабинет Пыльникова. Итого, с открытия клуба мне уже причитается плюс-минус миллион рубликов, это князь как инвестор пока что в минусах, а я уже вовсю начинаю стричь денежку. Конечно, хотелось бы пустить эти дивиденды на закрытие собственных кредитов, но да ладно, подождет. Стало быть, один у меня уже есть и осталось. 3 миллиона, озвучил я Валерию Артемьевичу свои условия, наличными. Именно такой ущерб нанесло теплоходу ваше бездарное руководство. Захар у себя в углу от такой заявки крякнул, а вот господин советник замер с непроницаемым покерфисом. Думал, а потом ответил. Хорошо, черт, не передать словами, как велик был соблазн еще разок взломать артефакт, залезть к нему в голову и посмотреть, о чем он там сейчас думает. То ли пытается достойно смириться с тем, что отныне вся его жизнь, тлен до колен, а то ли сдерживает радость насчет того, что легко отделался. Что ж, пожалуй, это как раз тот самый случай, когда я не хочу знать правду, в жопу, только расстраиваться. Главное, что я своего добился. Да, мне понадобится полчаса, чтобы собрать деньги, сказал Пыльников и двинулся на выход. Ждите здесь, я сам себе и небо, и луна, пел Солнцев, танцуя вниз по ступеням министерства. Гуалая, довольная луна. Кажется, этой нашей победе Яков Саныч радовался даже больше, чем я сам. Ну а ведь понять можно, человек сделал свое дело, и теперь у человека отлегло. А вот у меня наоборот начинается самая запара. Еще из здания Минкульта я уже набрал Стасе Витальевне и попросил еще разок воспользоваться агрегаторами по поиску работы. Сперва Малыгина, конечно же, насторожилась. И ход ее мыслей мне предельно ясен. Решила, должно быть, что Васька Викторович где-то вдали от клуба был неосторожен поскользнуться на банановой кожуре, приложиться головой обо что-то твердое, поймал паранойю и внезапно решил всех уволить. О, да, я такого за поварскую молодость насмотрелся, оно сплошь и рядом. Если кабак не работает, то виноваты все вокруг, но только не косорукий ресторатор. Энда, но я, конечно же, Стасю быстренько успокоил и попросил связаться с Буревым, согласовать вакансии, да и просто познакомиться. Он же у нас теперь еще один директор подразделения, а главнюки должны между собой контачить. Очередную поездку на теплоход я отложил. Нечего мне там сегодня делать. Ни там, ни в Москве в целом. Так что далее, домой. На такси, с пакетом денег, под охраной братьев Байболотовых. Остальные укатили вперед нас. И к моему прибытию Солнцев с Агафонычем уже затевали какую-то разнузданную пьянку на пирсе. Видать, решили обмыть успешное дело. Харчи на их стол еще не встали, но где-то по пути старики зацепили 3-литровую качелю вискаря и уже успели остограмиться. Присоединяться к ним не стал, пускай и настроение было игривое, но завтра все-таки предстоял тяжелый день, так что вместо вискаря я отправился на чай к бабе Зое. Проведал старушку и справился, все ли ей нравится на ее персональном курорте. «Да все нормально, Вась, спасибо», как-то на отшибись в торопях ответила бабушка, а потом издалека начала заходить на что-то другое. «Слушай, а ты сейчас сильно занят?» «Наверное, в ближайшее время сильно. А что такое?» «Да я думала, может, мы с тобой в Питер съездим. Конвент по звездному молоту перенесли. Вот я и подумала, что...» «Ах ты ж ядрена мать! Чуть не забыл про свое обещание. А когда он, бабуль?» «Да вот, буквально через месяц. Так послезавтра, если память не отшибла, первый матч чемпионата по волейболу. При самом оптимистичном раскладе, если волчицы дойдут до финала, то где-то через месяц он как раз и закончится. И тогда же, через месяц, Ржевский просто обязан принимать на свой борт первых гостей. И почему бы, собственно говоря, не в Питере? Думаю, получится», сказал я баб Зое, но подробности раскрывать не стал. Пускай сюрприз получится. Дальше мы чуть посидели, и я направился в домик Гя. Человек-грузин пребывал в еще более расстроенных чувствах, нежели утром. Пока мы героически выбивали с Минкульта деньги, он решил последовать моему совету с поразительной точностью. Нашел зимнюю шапку, штаны с провисом и респиратор, надел все это и предпринял попытку социализации. Незамедлительно был подвергнут осмеянию, получил от Санюшки погонял МС подсация и снова заперся в домике. Сидел, охал и в сотый раз пересматривал совместные фотографии с любимой Риточкой. За окном уже вечерело, пляж набивался гостями, за стеной долбила музыка. И от близости чужого веселья Ге остановилось еще грустнее. А я, пускай и не психотерапевт, да к тому же и совершенно трезвый на сегодня, но поддержал друга как мог. Ели дрянь, смотрели чушь и по возможности ржали над всяким. На том день, собственно говоря, и завершился. Сегодняшний не в счет, а вот завтрашний можно считать первым днем подготовки к круизу. Понятное дело, что собеседование на теплоход проходило на теплоходе. Началось оно с самого раннего утра, но вот что самое интересное. Первый член экипажа был зачислен в штат еще до начала конкурса и, внимание, без моего ведома. Более того, этот самый член наравне со мной и Буревым принимал активное участие в выборе остального персонала. «Катенька, здравствуйте, Василий Викторович». Девушка встретила меня возле трапа и, ох-хо-хо-хо, тельняшка ей, мягко говоря, шла. За все время пребывания в моем новом юном теле, я довольно играючи справлялся с гормонами. Не легендарные ноги Стаси, не синяя Додрина со своими развратными корчами возле сортира, ни Стремянова с ее волчицами даже близко не приближались к тому, чтобы помрачить мой рассудок. А вот тут я взял, да и поплыл. Дошел до точки кипения, может, не, никаких проблем с контролем поведения или мыслительного процесса у меня не было и сейчас, но вот эмоции их перебороть не получалось. Глядя на то, как сине-белые полосочки деформируются под напором сочного бюста Кати Буревой, я испытал дикую животную тоску по женскому телу. Запретить ей носить эту тельняшку, что ли? А что тогда разрешить? Ну не голой же ей так. Стоп, да, мысли все-таки немножечко путаются. Василий Викторович, кореглазка почему-то максимально напряглась, поджала губы, сжала кулаки, затем еще раз повторила. Василий Викторович, и уже в следующий момент повисла у меня на шее. Спасибо огромное, Василий Викторович. Спасибо вам за то, что сделали для дедушки. Если я хоть чем-то могу вам отплатить, если хоть что-то могу сделать, то ужин, просто ответил я. Ужин? Девушка затихла, отпустила меня и непонимающе захлопала глазюками. Ну да, ужин. Если появилась проблема, то почему бы ее сразу же и не решить, так сказать, с наскока. Буревая хороша, я так вообще великолепен, и чем черт не шутит. Вся моя тяга к аристократии заканчивается на деньгах и правовых плюшках, ну и обращение ваше чего-то тамшества, конечно, тоже весьма доставляет. Но пунктика насчет благородных девиц у меня нет, не понимаю этого. И ежели вдруг у будущего графа Орлова Каннелло не завяжется роман с капитанской внучкой, то так тому и быть. Только это сильно забегая вперед, ну а пока действительно просто ужин. Завтра, продолжил я, машинально взглянув на часы, вечером, заодно проведу вас по клубу, все покажу и расскажу. Это свидание, Буревая раскраснелась, а черт его знает, давайте сперва доплывем, а там и видно станет. Так, я хлопнул в ладоши, а где у нас Еремей Львович? Первые соискатели должны пожаловать уже через полчаса, он наверху. Да уж, судя по озадаченной моське, я дал девушке пищу для размышлений, обозначил собственную позицию, и при этом не вел себя как пубертатный самец-шимпанзе, уверен, что для Кати с ее внешними данными такое в новинку. Ну да ладно, кровушка прильнула к мозгу в прежнем объеме, я поднялся на верхнюю палубу и поздоровался с капитаном. Буревой уже приготовил посереть в зал ресторана стол, приволок бумагу, письменные принадлежности, речные карты и даже бутылочки с водой расставил специально для каждого, где-то подсмотрел, видать. Василий Викторович, врать не буду, сказал он прямо с порога. Станислава твоя сказала, что народу откликнулось всего ничего. Так что если мы действительно собираемся отчалить завтра, придется брать в команду кривых, косых и итых. Боюсь, что тут последнее решение за вами. Справитесь с кривыми, косыми и ебми. Ха, хохотнул Буревой. Да я был рожден для этого, так даже веселей. Что ж, после этого короткого диалога я поймал эдакий пиратский вайб, так еще и Катя, произведенная дедом в штурманы, на собеседовании закинула ноги на стол, что тоже соответствовало духу. Но в итоге обломался. Москва не Тортуга, и среди соискателей не оказалось ни одного мужика с попугаем на плече, ни одного карлика, ни одного человека с деревянной ногой, и даже ни одного негра с красной повязкой на голове. Да и косых-то, если уж на чистоту, тоже дефицит. Передо мной мелькали лица и имена, которые я даже не пытался запомнить. Стыдно признаться, но я до сих пор всех официантов клуба по именам без бейджика не запомнил, ну а тут тем более не запомню. Хотя бы потому, что Буревой общался с людьми на каком-то своем, совершенно непонятном мне языке. И вот как ты там пройдешь, «Милый мой дружок, если ветер тебя носит как во течение, при этом три узла», — спрашивал Буревой очередного соискателя на роль боцмана, то был огромный такой лысый мужик с татуировкой якоря на половину лица. Собственно говоря, он благодаря этому один среди всех мне и запомнился. «Ну что ты, давай, решай задачку». «Так, а чего ее решать? Если все так, тогда я даю задний», — отвечал Буревому мужик, «бросаю 100 панкер, чтобы не рассяя сваи, а потом полный вперед, руль право на борт и проскакиваю. А если ПЦ случится и якорь не зацепит, ну тогда, пускаю пару сигнальных ракет примехонько в жопу тем, кто эти вехи не досмотрел, и ложусь на дно, пусть меня тащит на тараньем, а то чё я, ох ты ж, мое почтение», — плеснул руками Еремей. «Характер присутствует», а потом толкнул меня локтем. «Василий Викторович, знакомься, наш новый боцман». Что характерно, Катя тоже понимала весь этот бред про 100 панкер и таранье. Во время разговоров между кандидатами выяснилось, что она пошла по стопам деда и тоже отучилась в речном училище. К слову, вопреки воле отца, который жаждал определить ее в стоматологи, «далеко не уходи», под конец сказал новому боцману Буревой. «Вон там сидят бедолаги, аж 10 штук, бери их под свое начало и начинайте уже предсудно, а я тебе буду новых по ходу дела присылать». «Да, капитан». «Долго ли, коротко ли, но и этот день тоже закончился, и если не считать самого факта сбора команды, то событий в нем не было вообще. Ну а шутка ли, 40 человек, если с каждым хотя бы по 15 минут пообщаешься, это уже 10 часов, а пообедать, а передохнуть хоть чутко и задницу размять, но вот что характерно. Команда действительно начала работать сразу же, и когда я уезжал, Ржевский уже начинал походить на что-то такое, за круиз на чем можно и заплатить, во. Матросы лесенкой передавали друг другу хлам прямо из недр теплохода, на палубу, вниз по трапу и дальше, на свалку. Кто-то наяривал каюты, отмывая со стен матершину, кто-то ковырялся в машинном отсеке, кто-то ломом корчевал старые дверные наличники. Короче говоря, Ржевский реально ожил. Домой, на пляж, я вернулся исключительно с целью лечь в кровать, закрыть глаза, открыть глаза и тут же уехать обратно. И что я могу сказать? Низкий поклон Еремею Львовичу. Еще ничего за время моей бытности в Асиконнеллоне не делалось так легко, просто, да еще и чужими руками. К моему приезду Ржевский реально блестел неказистой своей, пока что не доведенной до ума украшательствами чистотой. И более того, со слов капитана был готов к отплытию. «А нам нужны какие-то сопроводительные документы для того, чтобы пройти по каналу, а я его знает», — ответил Бурева и задорно хохотнул. «Ну что, Василий Викторович, погнали, погнали». «Ах-ха-ха-ха-ха», теплоход дернулся. Прогудел гудок. Где-то у меня в голове взыграли дудки и голос классика пробасил бессмертные строки. «Сижу, не пью, уже с утра, на завтра будут выборы». Глава 10. По сути, плыть от речного вокзала до пляжа было всего ничего. На машине от точки А в точку Б без пробок и светофоров должно быть вообще полчаса. Ну а в случае Ржевского нужно было выйти в канал имени Москвы, краешком зацепить Химки, потом проплыть насквозь Долгопрудный и все. Вот она, родная акватория. Не знаю, насколько долгим вышел путь на самом деле, не засекал, но для меня время растянулось. Все мне было ново, все было интересно, все было волнующе, интригующе и вообще прямо ух. Рестораны ресторанами, что я в них не видел, а тут целый настоящий теплоход, какой-то другой уровень, не ниже, не выше, а параллельный и мне доселе неизвестный. И потому, наверное, мне хотелось быть везде и сразу, и посмотреть за работой экипажа изнутри, и понаблюдать движение судна из капитанской рубки, и поорать о том, где, что я король мира, стоя на самом носу, да и просто позалипать на виды. Погода нынче установилась сказочная, ветер теплый, прямо как из фена, солнце слепит, Ржевский блестит, а мимо плывут зеленые подмосковные берега, березки листвой играют, тут и там всякие интересные камышистые затоны, ресторанчики на сваях и прочая речная инфраструктура, помосты, лодочки, беседки. Мимо с изрядной частотой шли другие суда, с которыми Буревой непременно здоровался гудками, а еще за нами увязалась стая чаек, наивные. Они еще не поняли, что жрать на Ржевском категорически нечего. И я очень надеюсь, что поймут они это до того, как мы притащим их за собой на пляж, потому что вот там-то для них будет раздолье. Еще и холивар с утками развяжут, суки такие. Утки-то меня пускай и бесит, но все равно, за столько времени они уже своими какими-то стали, почти что родными. Ах, да, еще немного к слову о еде. Василий Викторович, ты уж меня извини, конечно, но ты ведь сам сказал кока на судно не нанимать, вышел ко мне на палубу Еремей Львович, так ведь, так, ну и вот, а питаться-то нам как-то надо, понимаешь, у меня боцман все мятные пряники пожрал, а к чайнику скоро очередь встанет, чтоб бич-пакет заварить, и то, на всех одна тарелка, это решим, как только причалим, заверил я капитана, с этим никаких проблем не будет, и ведь ни разу не соврал, уж о чем, а об этом я обеспокоился сразу же после отплытия, набрал Санюшке и попросил придумать что-нибудь типа бизнес-ланча на 30 человек, ну как тогда еще, до открытия, когда строителей Волконского кормили, допустим, кивнул Буревой, а еще мебель нужна, хоть какая, хоть садовая, чтобы матросам было куда жопу кинуть, хоть пластиковая, а то сейчас ходят неприкаянные и стены тельниками протирают, и это тоже сделаем, ответил я и сразу же вспомнил про стопку запасных шезлонгов, что стоит под брезентом за административным корпусом, как временная мера сойдет, а дальше разберемся, что-то еще, да все вроде, пожал плечами Буревой, если что вспомню, скажу, затем смачно плюнул за борт, чуть не зашибив могучим капитанским харчком одну из чаек, и пропал в недрах Ржевского. К этому времени мы как раз уже приближались к Клязьме, и я вспомнил про еще одно дельце, ужин с Катей Буревой. Первоначально было задумано, что мы просто посидим в клубе за хорошим столиком и закажем что-нибудь из меню, но ао, неинтересно, путь наименьшего сопротивления, чем тут впечатлишь. Так что я решил, что готовить буду сам, пока навык совсем не атрофировался, ага. Козырну, так сказать, скиллами. Это во-первых и для Кати, а во-вторых и уже для себя самого, я хочу ужин на палубе собственного теплохода. Прямо вот, блин, на носу. Ведь именно ради таких моментов и стоит жить, верно? Жадно чтобы, с чувством и со вкусом. Так вот, алло, Мишень, набрал я своему шефу. Здорово, ну ты как там? Охренительно. Прокричал Кудыбич, а-а-а-а-а-а-а-а, а на заднем фоне тут же раздался громкий бултых и детский смех. Мишеня сегодня пускай и был выходной, но все равно приехал на пляж, привез свое семейство отдохнуть. Настю, чтобы та смогла с первых рядов поболеть за волчиц на первом туре чемпионата, а сыновей, чтобы малые вдоволь набарахтались в воде и посмотрели уже ставшее легендарным шоу нашего студента. Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Можешь мне кое-чего на кухне подготовить?» – спросил я. «Ну то есть распорядиться и проследить, чтобы подготовили все нормально. Я тебе больше всех доверяю, ты ж знаешь». «Да не вопрос, оптимизма Кудыбич не потерял, так что мне не стыдно». «Чего изволите, сударь? Собери мне, пожалуйста». Я перечислил список продуктов, а затем попросил сварить до полной готовности полпачки полента и набодяжить соус «Цезарь». В меню авторства Миши Кудыбич его почему-то не было, что странно. Я-то сперва подумал, что это потому, что мы типа за высокую кухню и избегаем банальностей, пускай это и сомнительно с точки зрения заработка, но тут вдруг понял истинную причину. «Цезарь?» – переспросил Мишеня и шмыгнул носом. «Это чё? Ну как чё?» Бах! Катарсис был приятным, как зашедшие в руку два туза. Альтернативный мир, альтернативная история. Бабочка не хлопает крыльями, костяшка домино не валит соседнюю, происходит микроскопический виток в сторону и все. Семья Кардини решает не перебираться из Италии в Пиндостан. Знаменитый изобретатель соуса живет на родине, ловит кайф от приготовления традиционной кухни, не стремится к экспериментам и, стало быть, ничего не изобретает. А у меня тем временем с прошлой жизни в голове не просто вольный рецепт, у меня там раскладка хранится. Да притом не одна, а на разную себестоимость. От самого дешманского майонеза с маслом из-под кильки до идеального, блин, идеала. «Так», — сказал я, — «слушай меня внимательно. Сначала делаешь домашний мазик на оливочи и перепелкином яйце. Затем берешь короче. Я тебе сейчас сообщением рецепт скину». «Давай», — сказал Миша и отключился. А я заулыбался этому миру немножечко по-новому. Да, быть может, с точки зрения попаданства это немного подло и не совсем честно, ну да и хрен с ним. К тому же, популяризировать соус по всему миру – дело не быстрое. Это скорее моих внуков коснется, но зато когда коснется их, жаль, хавку нельзя запатентовать. Соус Василий, ух, ядрена мать, звучит. Хотя, возможно, стоит чуть додумать. Итак, мой первый ужин с Катей Буревой внезапно стал событием мирового масштаба. презентацией, которая навсегда изменит меню ресторанов во всех странах и на всех континентах. Кудыбич заверил меня, что подготовит полуфабрикаты в лучшем виде, а я тем временем продолжил просто шататься по палубе и быть счастливым. Ржевский потихонечку подплывал к Пирогова, но, увы, совсем без косяков обойтись просто не могло. Завидев вдали клуб Каннеллони и внимательно изучив карты, Буревой сказал, что пришвартоваться к пирсу мы не можем. Мол, так и так, берег здесь рассчитан максимум на крупную яхту, но никак не на махину вроде нас. А даже если попытаться рискнуть, изгиб бухты может сыграть гнусную роль. Шлюпки сли еще 10 лет назад, грустно вздохнул Еремей Львович. Так что теперь только вплавь. Ага, а я как-то раз в фильме видел такую длинную надувную штуку. Мягкий трап, наверное. Ну так это можно, кивнул капитан. Да только где же его найти, я вот, например, не знаю. Никто из экипажа тоже не знал. Ну и я, само собой, вообще был без понятия. Но, у меня ведь как раз для таких случаев на зарплате сидит креативный директор. Ну так вот, пускай и креативит, собака тунеядческая. Алло, Владимир Агафонович, как ваше самочувствие? А ох, протянул барон Ярышкин, а затем с надрывом пропел. Ох-ох-ох-ох, что ж я маленький не сдох. Плохонько тебе, плохонько, Вась. Допоздна вчера сидели, не помню. Ну, ты уж не обессудь, но тебе предстоит работа. Такая же важная и ответственная, как ты сам. Так что сходи к бару, поправься и приступай. Итак, Агафоныча я тоже озадачил. А пока суть до дела, весь экипаж Ржевского принялся бесцельно слоняться по теплоходу, сидеть-то все равно ни на чем, и делать нечего. По факту мы стояли на якоре где-то неподалеку от берега, и не заняться чем-то полезным, ни даже развлечь себя не могли. На теплоходе не было ничего. Говорят, благодаря таким условиям в мире периодически случаются демографические взрывы. Однако у нас на борту кроме капитанской внучки были одни мужики, так что устроить оргию тоже не вариант. Совсем тухло стало, и грустно, и скучно. Внезапно, выручил волейбол, матч же, и впрямь, на берегу началась движуха. Впервые я видел такое, чтобы трибуны клуба были заполнены до отказа. Операторы с камерами засуетились, официанты забегали, и ветер начал доносить до нас что-то типа гомона толпы. А потом началась игра. «Ждё-ё-ё-ём», протянул Еремей Львович, припав глазом к подзорной трубе. «Ждё-ё-ё-ём», а вся команда тем временем затаилась у него за спиной. Кто-то разжился собственным биноклем, кто-то включил трансляцию на телефоне, а у кого-то просто было хорошее зрение, однако весь экипаж так или иначе следил за игрой. Объяснить мужикам, что они теперь не просто экипаж теплохода, но еще и часть набирающей обороты корпорации оказалась проще простого. Причастность к чему-то большему, это ведь всегда приятно. Ну а весть о том, что у нас помимо прочего есть еще и вроде как своя команда длинноногих молодых девок в обтягивающих шортах, так та вообще зашла на ура. Каждый на борту внезапно сделался фанатом волчицы аж в третьем поколении. «Ждё-ё-ё-ём, ждё-ё-ё-ём, давай», заревел Буревой, когда наши забили и вся команда Ржевского тут же принялась рвать глотки. Сначала пара секунд нечленораздельных криков, а дальше кричалка собственного сочинения. «Работа не волк, работа, это, ворк, слабее льва и тигра, но в цирке е-е-е-е-е, не выступают, ну, блин, на подготовку у нас была минута и над этим еще непременно стоит поработать, как над самим текстом, так и над слаженностью акапелла. Благо, матч мы смотрели с самого начала, времени было предостаточно и постепенно коллективный разум додумался до чего-то более вменяемого. На труп соперника взглянув, волчицы делают ауф, на труп соперника взглянув, и так три раза, после чего финальный ауф выла котя Буревая, громко и нереально задорно. К слову, Екатерина Санна совсем освоилась в коллективе и не на шутку раздухарилась, раскраснелась от азарта, подначивала других орать громче, в шутку дирижировала хором и, не мог этого не заметить, постоянно пыталась тактильно меня зацепить, то обнять, то по плечу хлопнуть, то просто встать рядышком. Ну понятно, короче, не первый день живу, что к чему знаю, симпатия у нас, получается, взаимная. Ладно, посмотрим, а пока обратно к кричалкам, щелково сосать. Этот вариант предложил боцман Петя, но его быстренько завернули. Нехорошо оно как-то, не спортивно. А еще в первом же перерыве мне позвонила Оксанка Стремянова. Сказала, мол, не знаю, что вы там делаете, но продолжайте, это прикольно. Ну мы и продолжили. Стоит ли говорить, что при такой моральной поддержке волчицы разгромили своих первых соперниц прямо вот в труху. Ура! По такому случаю Буревай даже притащил с мостика матюгальник. Волчицы, волчицы, весело одним словом. Хорошо так, душевно. Еще и пляж, насколько я могу судить по толпе народа, сегодня на бесплатном пиве очень некисло заработал. Матч закончился, команда Ржевского нежданно-негаданно сплотилась, а уже через полчаса нас начали снимать на берег. Нет, Агафоныч не справился с поисками гибкого трапа. Арендовать эту штуку было очень дорого, а доставляли ее издалека и очень долго. Однако Синси вышел из положения, пускай и чужими руками. Братья Байболотовы подняли свои связи с прошлой работой, к нам на пляж привезли надувные детские батуты. Но только не те, что мы видели во дворе у Безобразовых, а большие, с длинной такой высокой горкой. И вот, четыре связанных между собой горок стали прекрасным трапом от Ржевского и прямо до пирса. Неуклюже спотыкаясь, голодные матросы побежали на берег жрать. Вплоть до вечера, сплошная кутерьма. С каждым поговори, каждому объясни насчет теплохода, с каждым перебросься хотя бы парочкой острот. Слов вроде бы много, а КПД на нуле. Суета из разряда бестолковых не люблю, блин. После такого голова трещать начинает. И к приготовлениям круиза мы сегодня не приблизились вообще ни на шаг, а хотя может оно даже и к лучшему, чтобы уж наверняка обойтись без необдуманных решений под влиянием момента. Пожалуй, да. Одно большое дело мы сегодня уже сделали, ну ни хрена себе. Целый теплоход с места на место перегнать, ну а планирование можем оставить на завтра. Тем более, что мыслишки на этот счет уже имеются. И тем более, что мне-то уж точно есть чем заняться. Вместе с шезлонгами для собственного размещения, матросы заодно перенесли на Ржевского столик, пару стульев и кое-какой кухонный инвентарь. Сам я переоделся в чистый парадный китель, забрал с кухни подготовленные специально для меня полуфабрикаты и отправился готовить. Сперва, правда, поспорил с Санюшкой насчет поленты. Мамалыга. Полента. Мамалыга. Нет, не мамалыга. Полента. Да мамалыга же. Да нет же, етиху мать. Полента. Ай-ай-ай. Отмахнулся рыжий. Как скажешь. Полента, так полента. Пускай она и мамалыга. На самом деле, Анечкин в какой-то степени был прав. Но все же, что звучит лучше и дороже? Шарик из мамалыги или крокет из поленты? Вот то-то же. Итак, вот Василий Викторович впервые и ступил на камбуз в роли повара. Столик на носу уже был застелен белой скатертью и сервирован как в лучших домах. Подстановочные тарелки, приборы, бокалы, бутылочка полусухого зинфанделя и ваза с цветами. По моей задумке, Катя должна была пожаловать ко столу уже через 10 минут, а там и я подоспею. Готовить недолго, пацаны уже сделали все основное, а мне так остается добить и до вкуса довести. Что ж, начнем. Цезарюху я решил замешать вообще без всего. Без курицы, без креветок и так далее и тому подобное. Чтобы удивить, но не насытить перед основным блюдом.